Грохот молотка, колотящего по железу, ворвался в бесцветное забытье, и Димка открыл глаза. Но вместо потустороннего мира вокруг обнаружилась все та же гондола дирижабля террористов. Димка как-то очень неудобно лежал на полу, и взгляд его упирался в спину Николаева. Тот стоял на четвереньках в паре шагов и ударами молотка заравнивал пробоину в полу. Димка вспомнил об ужасной ране и схватился за грудь. Пальцы уперлись в разодранную куртку, заскорузлую от засохшей крови, но раны не было. Зато он понял, почему так неудобно. На нем был надет вакцинатор, и Димка лежал прямо на устройстве, из-за чего голова и ноги были ниже спины. «Очнулся!» Николаев обернулся и смерил его взглядом. «Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю». Димка прислушался к ощущениям. «Нормально вроде. Ничего не болит». Димка встал, подвигал руками-ногами и раздвинул рваные лоскуты куртки. От раны остался красный воспаленный шрам в виде большого пятна неправильной формы. Но боли точно не было. «Рана зажила. В остальном все нормально». Димка осмотрелся и увидел террористку. Она была без сознания, вся в запекшейся крови и лежала на лавке со вторым вакцинатором за спиной. «Сильно ее подстрелили. Это чудо, что нам удалось уйти. Как все произошло?» На мгновение его поразила страшная догадка. «Нас сбили, мы не можем лететь». «Мы в воздухе». Николаев отложил молоток и направился к террористке. «Повезло, в вакуумный шар они не попали. Зато гондолу насквозь в 6 местах прошило, чуть пополам не перерезало. Хорошо, что у них всего 2 мощных прожектора было. Я успел их разбить. Ночь была пасмурная, в темноте нам удалось уйти. Да они особо и не преследовали. Я так понимаю, они нас схватились, когда я буксировочный трос перерубил, и корабль лишился нагрузки. Но не сразу поняли, что дирижабль угоняют». Он склонился над террористкой и прислушался к ее дыханию. «До них дошло только когда мы свет внутри включили. К тому времени корабль километра на 2 ушел, поэтому без прожекторов ночью им ничего не светило. Они даже стрелять перестали сразу». Николай скривился и кивнул на прошитое очередью лобовое стекло. «Но вам хватило». «Я помню, в грудь ударило сильно». Димка окинул взглядом испещренную пробоинами гондолу. «Ты получил смертельное ранение». Николаев коснулся губами лба террористки. «Вроде температуры нет. Почему она не приходит в себя?» И продолжил. «И Инга тоже. Ей пробило насквозь печень через секунду после того, как я обернулся на твой крик. И еще один осколок прошел под сердцем. Я ничем вам помочь не мог. Вы бы умерли через пару минут. Я в тот момент был в ужасе». Он поправил террористке заляпанную кровью косу. «И вдруг у меня перед глазами встает картина. Мы в лаборатории нацистов смотрим видеожурнал Вильмана, и на экране тот курчавый тип режет себе скальпелем руку, и она у него за 5 минут затягивается. В общем, я добежал до этих вакцинаторов и надел их на вас. Боялся, что они промокли и испортились. Но ничего, заработали. Правда, включать было тяжело». «Что-то с панелями управления?» Димка заторопился проверить устройство. «Они разбились?» «Управление цело», – успокоил его Николаев. «Оказалось, что я не могу им пользоваться. Когда я нажимал на кнопки, на дисплее возникала надпись: «Вы не можете владеть этим устройством. Пришлось брать вас за руки и тыкать в сенсоры вашими пальцами. Тогда заработало. Только теперь эта фигня закреплена за вами. Но я так понимаю, ты хотел себе вакцинатор, так что проблем нет». «Второе устройство теперь принадлежит ей?» На всякий случай уточнил Димка. «Да». Николаев вновь склонился над террористкой. «Я не стал ждать. Вы могли умереть в любой момент. Поэтому я сразу нацепил эту фигню на каждого из вас. Инга! Инга, ты меня слышишь?» Террористка вяло зашевелилась и открыла глаза, обводя окружающее пространство мутным взглядом. Взгляд быстро прояснился. Она узнала Николаева, и они заговорили, ужасно довольные друг другом. Димка деликатно отступил на пару шагов, сделал вид, что разглядывает пробоины в борту гондолы, и прислушался к их разговору. Вроде бы ничего агрессивного в его адрес не говорилось, хотя сейчас они вообще ничего о нем не говорили. «Стоит быть настороже, мало ли что им в голову взбредет, точнее ей». Николаев-то Димку убивать не станет, иначе не стал бы тратить на него вакцинатор. За такое сокровище можно пол Москвы купить, если не всю, да еще с потрохами. Но Николаев наивный дурачок, идеалист. А вот террористка коварная, сама себе на уме. Ее Димка раскусил сразу. Она вертит Николаевым, как хочет. И этот тюфяк и рад вертеться. Но Димку не обманешь. Он в шкуре Николаева уже побывал и теперь знает, что почем. За террористкой нужно внимательно следить. У нее тоже есть вакцинатор, и Димка ей не нужен. Кто знает, чего она замышляет против него. Все-таки он был ее конвоиром и пару раз чуть не пристрелил. Да и шокером ей от него доставалось. Вдруг террористка затаила зло и готовит месть. Можно прямо сказать, Димке очень повезло, что их ранили обоих одновременно. Уцелей террористка, так еще не факт, что она позволила бы Николаеву спасти Димку. «Какой чудесный прибор!» Террористка сняла с себя вакцинатор, и оба фанатика принялись разглядывать причудливую конструкцию. «Я думала, что это ужасное изобретение фашистов, из-за которого люди в погоне за свежей кровью истребят сами себя. Но у него есть и полезное применение». «Я не верил, что вас можно спасти», – признался Николаев. «Но от отчаяния был готов попробовать что угодно, и он сработал. Кровотечение у тебя остановилось сразу же. Через минуты дыхание стало ровным, а через полчаса вместо ран уже были шрамы». «Почему они такие уродливые и воспаленные?» – недовольно поморщилась террористка. «Они испортили мне всю кожу, и я выгляжу теперь ужасно». «Зато ты жива», – возразил Николаев. «А шрамы, я думаю, со временем станут под цвет кожи и уменьшатся. И вообще, мне на них плевать. Я люблю тебя с любыми шрамами». «Раз я прошла обработку, теперь у меня никогда не будет детей». Она смахнула слезу. «Это очень грустно», – согласился с ней Николаев и тут же поспешил ободрить. «Но жизнь на этом не заканчивается. В конце концов, на детях свет клином не сошелся. Теперь ты будешь жить очень долго и сможешь сделать много полезного. С вакцинатором ты сможешь спасать жизни сотен, может даже тысяч людей, которым иначе грозит неминуемая смерть». «И ты туда же». Террористка зло поморщилась. «Мать всегда упрекала отца за то, что он вечно пропадает Аллах знает где и спасает мир. А собственная семья видит его раз в пятилетку. А он заявлял, что люди, не высовывающие нос дальше собственной семьи, эгоисты, мало чем отличающиеся от животных. Потому что, мол, и животные заботятся о выводке, и многие из них живут парами, и некоторые даже всю жизнь. Но это не делает их людьми. Заботиться о собственном потомстве – это инстинкт, данный человеку как механизм сохранения вида. Но это все равно инстинкт, хоть и благой. А инстинкты управляют животными. Человек же, мол, сам управляет своими инстинктами, поэтому заботиться о семье – это не подвиг, а неотъемлемая обязанность вроде дыхания и приема пищи. Но в дополнение к животным инстинктам человек должен еще делать что-то, что доказывает, что он человек, а не просто примат, умеющий разговаривать, носить одежду и удовлетворять свои инстинкты и потребности. Отец был одержим желанием делать что-то ради совершенно чужих ему людей, спасением человечества и прочей ерундой, которая в результате привела его к гибели. Володенька, любимый, обещай мне, что ты не будешь таким же. Обещай, что мы всегда будем вместе, и что мне не придется месяцами ждать тебя в тоскливом одиночестве, как мать ждала отца. Обещай». «Нам вовсе не обязательно расставаться», – попытался отмазаться Николаев, и Димка мысленно закатил глаза. «О, Господи, вот болван! Да пообещай ты ей что угодно. У нее вакцинатор. Она теперь ценнее тебя в миллион раз. Откуда ты знаешь, что будет завтра? Откуда ты знаешь, что она не поступит, как Зарине, когда увидит 100 раз более выгодный вариант, чем ты? Но наивный дурачок продолжил нести чушь». «Мы можем быть всегда вместе и везде, даже в бою». «Володя, обещай мне!» – грамотно заистерила террористка. «Мне осточертело это спасение мира. Я хочу простого женского счастья. Своего собственного, а не всеобщего. Я сыта по горло борьбой за всеобщее благо. В результате этой долбанной борьбы у меня не осталось никого, кроме тебя. Обещай, что больше никаких спасений мира не будет. Обещай немедленно». Булькающий, заполнивший голову розовой мочой тряпка дурачок Николаев наконец-то пообещал. И террористка сменила гнев на милость. В качестве поощрения за правильно выполненную команду она даже поцеловала его. И Димке стало немного спокойнее. В конце концов, Сражение она точно не рвется. Значит, долететь до Москвы шансы есть. Лишь бы летающий гроб выдержал. И этот момент стоило прояснить как можно раньше. Вся гондола в дырах. Террористам не облизываться надо, а повреждения ремонтировать. Димка деликатно кашлянул и поинтересовался. Долго нам придется лететь. И сознанием дела конкретизировал. Топлива хватит? У нас все на солнечных батареях. Николаев отлип от террористки и подошел к простреленному борту. Аккумуляторы целы, двигатели и вакуумный шар тоже. Так что с полетом проблем не будет. Систему отопления я за ночь починил, пока вы без сознания были. Но у нас очень много пробоин. Теплопотеря большая, нужно все дыры залатать. Пока не залатаем, на воду сесть не сможем. Зачем нам приземляться на воду? Димка поймал себя на мысли, что речь идет о полетах, но он не чувствует страха перед высотой. Это его ободрило. Может, ему и качка теперь не страшна? «У нас еды нет», – объяснил Николаев. «Конфедераты, пока вакуумный шар заваривали, все выгребли. Воды тоже нет, но есть термоопреснитель в рабочем состоянии. Я утром сбрасывал ведро за борт. Сделал воды пары литров. Этого надолго не хватит. Нам надо сесть на воду, наловить рыбы и заготовить воды. Суши поблизости нет. Но если и появится, то я бы не стал там приземляться. Из оружия у нас только твой пистолет без патронов. Потому что все промокло и пулеметы на турелях. Но к ним боеприпасов по одной коробке. И они стреляют только вниз. Если приземлимся, останемся безоружными. Кто знает, что там на суше. Да и когда еще она появится? Если пробоины заклепаем, то мощность двигателей возрастет, и мы сможем выдать скорость километров 120 в час. Компас работает, так что приблизительное направление я задал. Позже разберемся с нашим местоположением и скорректируем курс. 120 километров в час? Удивился Димка. Летающий гроб имеет гораздо большую скорость, чем десантный корабль. Раньше он об этом как-то не задумывался. Может, тогда не стоит так рисковать со всеми этими посадками? Так долетим, без посадок. Немного поголодаем и все. Немного не получится, покачал головой Николаев. Под нами одна вода, привязаться не к чему. Но по грубым подсчетам до Москвы 1012 километров. Это 100 часов безостановочного полета. И то, если ветер не изменится и нас с курса не снесет. Четверо суток без еды и воды мы не выдержим. Не говоря о том, что полет может затянуться. Я точно не выдержу. Не знаю, как вы после этой обработки. Инга, ты как себя чувствуешь? Отлично. Террористка прислушалась к себе. Только пить очень хочется. И есть. С этим Димка спорить не стал. Есть и вправду хотелось. Пришлось вместе с террористами законопачивать пробоины. Занятие это оказалось не из легких. У Димки получалось плохо. Работы шли медленно. Повезло хоть, что в сундуках, за которыми застряли вакцинаторы, нашлось достаточное количество различного материала и было чем чинить. Чтобы заделать все пробоины ниже ватерлинии, потребовались почти сутки. И к моменту приводнения Димка страдал от голода так сильно, что никаких вопросов о целесообразности рыбалки не возникало. На ловлю рыбы, заготовку воды и приготовление пищи ушло еще полдня. И единственное, что помогло Димке держаться – был его вакцинатор с многозначительным номером один на борту. Один взгляд на него погружал Димку в мечты о перспективах, которые неизбежно принесет ему обладание этим устройством. В идеале бы избавиться от террористки со вторым вакцинатором, чтобы стать уникальным монополистом. Но без нее Николаев может оказаться неуправляем, а без них обоих Димка никуда не долетит. Но были и приятные моменты. Морской болезни Димка больше не боялся. Хронический насморк исчез, и вечно ноющее бедро прекратило болеть, чего не случалось чуть ли не год. А еще он до кости порезал палец, пока чистил рыбу. Но порез полностью зажил за 5 минут.